Итак, перед ним предстало живое воплощение ушедшего в легенду царствования. Женщина, на руках которой умирал Людовик XIV, которая была не просто любовницей, а соправительницей, тайно обвенчанной женой. Седые жидкие букли выбивались из-под чепца. Петр вглядывался в эти наспех подреставрированные развалины, пытаясь представить когда-то великолепное сооружение. Старуха попробовала отодвинуться в тень, но от яркого солнца некуда было скрыться. Безжалостно, молча разглядывал он остатки былого могущества. Конечно, все проходит. Это жалкое, морщинистое, усохшее существо доказывало суету-сует, тщетность земной власти и богатства, сильные духи, яркие румяна, нелепое зрелище, достойное размышлений. У Петра было развито чувство истории, и он знал свою роль и умел среди потока событий и лиц находить исторически значимые. Та самая Франсуаза Монтенон, о которой без устали твердила Европа в течение 20 с лишним лет, та самая, которая холодно встретила смерть Людовика, своего марганистического супруга, та, что не стала безутешной вдовой, а написала мемуары беспощадные и злые. Этим закончился блестящий век короля солнца. Как сказано в Библии, во всех делах своих помни о конце. Умирая, Людовик сказал Монтенон: «Я утешаюсь вашим возрастом, мы скоро встретимся». Она была старше короля на 5 лет. По одной версии Петр спросил маркизу, чем она больна. Она ответила: «Старостью, ваше величество». На что Петр сказал, что все мы подвержены этому, когда долго живем. Историки добавляют, что Петр похвалил ее за ведение, за образцовый порядок. Однако Сен-Симон пишет, что Петр ничего не произнес у постели де Монтенон, а просто молча покинул спальню. Да и о чем было говорить? Зрелище произвело на него такое удручающее впечатление, что любые слова были бесцветны, он удалился даже без поклона. Сен-Симон утверждал, что ему известно, как Монтенон была поражена и оскорблена. Некоторые утверждают, что Петр галантно похвалил учрежденное ею заведение, где девицы обязаны ей своим воспитанием и счастьем, так что это может служить утешением. Последний вариант выручает Петра. Для учителя же молчаливый уход царя куда выразительнее, но жизнь не выбирает художественных решений. Сен-Симон заключает рассказ о Петре несвойственным ему признанием. «Своеобразие талантов Петра, — пишет Сен-Симон, — делает его государем, достойным величайшего восхищения самых отдаленных потомков». Таково было единодушное мнение Франции, очарованной русским царем. Описание внешности Петра, созданное Сен-Симоном, Молочков считал самым живописным и, пожалуй, лучшим. Не удержался, процитировал: «Царь был хорошо сложен. Лицо круглое, высокий лоб, красивые брови, полные губы, смуглый, красивые живые проницательные глаза, черные, взгляд величественный, иногда бешеный. Весь его вид свидетельствовал об уме, рассудительности. Шляпа его вечно валялась на столе. При всей его простоте все сразу понимали, кто он такой. Съедал, выпивая, невыразимо много. Царь неплохо понимал по-французски и мог говорить, когда бы захотел. Он очень хорошо говорил по-латыни». Портрет сам Молочков признал несколько приукрашенным. Прищурясь, он как бы сравнивал: плечи узкие, голова маленькая, пропорции не хватало. Обычная ирония Сен-Симона не щадила никого. Он предпочитал обличать, выявлять пороки, издеваться над глупостью власть имущих. Видно, что Петр произвел на него исключительное впечатление. Людовику XIV повезло в том смысле, что при его дворе оказался такой писатель, как Сен-Симон, да и Петру повезло заполучить столь проницательного наблюдателя. Величие Людовика шло от его окружения. Оно состояло из прекраснейших умов Франции. Людовика отшлифовали парижские салоны. Осанка, вальяжность, он умел дорого продавать королевскую улыбку, создал свой культ, обожествил себя, доказав, как многого может достичь бесталанность. Он воевал успешно и бестолково, культ изменил его, с годами он стал нетерпим к тем, кто проявлял ум и таланты, он желал первенствовать сам, всюду, во всем. Двор был окутан интригами, и король вовсе не обладал той абсолютной властью, какую он себе приписывал. Сен-Симон описывает искусный механизм, с помощью которого на самом деле королем управляли. Петр с любопытством знакомился с французской аристократией. Это было нечто новое. Аристократ служил королю не ради выгоды. Верность его была связана с понятиями совесть, честь, долг, так что подкупить его было нелегко. Механизм французской монархии показывал преимущества и слабости абсолютизма. В сущности, Людовик XIV был первым абсолютным монархом Европы. Умер он 2 года назад, и во французском дворе исчевитал дух того, кто воплотил в себе с такой уверенностью все государство. Неизвестно почему, Петру захотелось в своем французском путешествии заехать в Реймс. Может быть, он хотел посетить Реймский собор, где издавна короновались французские короли. Собственно, этим собором и знаменит маленький городок. У входа в собор его торжественно встретили священники. Обратили его внимание на великолепную каменную розу между 2 высокими башнями. 1500 высеченных фигур украшали фасад собора. Внутри церкви показали знаменитые гобелены, картины Тициана, Тинторетто, чашу, которую ангел принес с неба для крещения. Среди ритуальных предметов священники похвалились молитвенной книгой, требником. Считалось, что книга святая, написана таинственными, никому неведомыми письменами. Петр, конечно, не утерпел, взял требник, полистал и вдруг стал громко читать текст страницу за страницей. Служители были потрясены. Петр объяснил, что книга написана по-церковно-славянски. Он выяснил, что привезла ее во времена Ярослава Мудрого его дочь Анна, то есть в XI веке. Отец выдал Анну замуж за французского короля. Для отсталой, тогда раздробленной Франции было честью породниться с киевской княжной. Киевская Русь была передовой, культурной страной. Так Реймс обрел вместо таинственного требника истинную достопримечательность. Из-за стрелецких волнений Петр был вынужден прервать путешествие. Он жалел, что оставляет страну, где наука и художество цветут, но при этом дал уничтожающую характеристику Парижу. Город сей рано или поздно перетерпит вред от излишней роскоши и необузданности, а от вони вымрет. И то, и другое было верно подмечено. При Людовике блеск французского двора освещал всю Европу. Король награждал ученых из всех стран, как отметил один французский остроумец, награды эти рождали сотни недовольных и одного неблагодарного, а во дворцах не было туалетов. Однако Петр ошибся, Париж не вымер. «Зато ныне у нас туалеты самые страшные в Европе», — вставил профессор. «Туалеты и кладбище показывают истинную культуру страны». Профессор был у одного умельца под Псковом. Блоху он подковал запросто, а еще волос просверлил, сделал из него вазу, туда вставил розу из золота. Нужник у него, между прочим, во дворе. Дощатая будка, дом без водопровода, с кувшин надо ходить. — Ума в России много, — сказал Гераскин. — Девать некуда. Все заняты, как обустроить Россию? —